По экземпляру того и другого застрелил Егоров и съел сырую часть улара. Зайца же также сырого носил с собой и ел по маленькому кусочку, когда сильно пересыхало горло. В это время Егоров блуждал возле тропинки, которая ведет из Сыртына в Саджеву. Несколько раз пускался он в безводную степь, но мучимый жаждой снова возвращался в горы. Здесь на пятые сутки своего блуждания Егоров встретил небольшое стадо коров, принадлежавших, несомненно, кочевавшим где-либо поблизости монголам, но пастухов при коровах не оказалось. Вероятно, они издали заметили незнакомого странного человека и спрятались в горах. Конечно, Егорову следовало застрелить одну из коров, добыть таким образом себе мясо, а кожей обернуть израненные ноги. Однако он не решился на это, хотел только взять от коров молока, но и тут неудача, коровы оказались недойными. Оставив в покое этих соблазнительных коров, Егоров побрел опять по горам и переночевал здесь шестую по счету ночь. Между тем силы заметно убывали. Еще день-другой таких страданий, и несчастный погиб бы от истощения. Он сам уже чувствовал это, но решил ходить до последней возможности, затем собирался вымыть где-нибудь в ключе свою рубашку и в ней умереть. Но судьба судила иначе. Егоров случайно встретил наш караван и был спасен. И как не говорить мне о своем удивительном счастье? Опоздаем мы днем выхода с роковой стоянки или выступи днем позже? Наконец, пройди часом ранее или позднее по той долине, где встретили Егорова, несчастный, конечно, погиб бы, наверное. Положим, каждый из нас в том был бы не повинен, но все-таки о подобной бесцельной жертве мы никогда не могли бы вспомнить без содрогания, и случай этот навсегда остался бы темным пятном в истории наших путешествий. Переход в равнину Сыртын. Невольных двое суток простояли мы опять на одном месте, все ухаживали за Егоровым. К общей радости у него не сделалось ни горячки, ни лихорадки, только сильно болели ноги, на которые по-прежнему прикладывалась корпия, намоченная в растворе арники. Аппетит у больного был хороший, но сначала мы кормили его понемногу. Через двое суток Егоров уже мог, хотя с трудом, сидеть на верблюде, и мы пошли далее. В двух верстах от нашего ключа пролегала вьючная тропа, которая, как оказалось, вела из Саджеу в Сыртын. По этой тропинке мы взошли на перевал через окраинный хребет. Абсолютная высота этого перевала — 13 200 футов. Подъем с севера весьма пологий. Спуск на южную сторону также пологий и удобный, идет широким безводным ущельем на протяжении 15 верст. Это ущелье, равно как горы его обставляющие, да и весь южный склон окраинного к Сыртыну хребта, совершенно бесплодны. В верхнем горном поясе преобладали здесь по нашему пути россыпи, в среднем — глина, а в нижнем, ближе к наружной окраине, явились скалы из слюдосодержащего глинистого сланца. Переночевав с запасной водой, но без корма для животных, на устье вышеописанного ущелья, с восходом солнца следующего дня мы направились на юго-запад к озеру Багасыртын-Нор, до которого оставалось около 25 верст. Шли все время по покатой от гор голой галечной равнине. Оригинальные подножия центральноазиатских гор. Такие покатости, часто с большим наклоном, составляют характерную принадлежность горных хребтов центральноазиатской пустыни. Они обыкновенно сопровождают широкой каймой подножия гор, имеют почву из глины с галькой, совершенно бесплодны и местами прорезаны глубокими руслами дождевых потоков. Образование подобных оригинальных равнин обусловливается разрушением тех же горных хребтов пустыни, в которой нет ни обильных водяных осадков, ни текучих вод для перенесения продуктов разложения. Они осыпаются с гор возле их подножий, закрывая мало-помалу нижние каменные пласты и образуя постоянно увеличивающуюся пологую осыпь. Ее размеры и наклон зависят, конечно, от большей или меньшей разрушаемости и самого времени разрушения той каменной породы, из которой состоит хребет. В некоторых небольших рептиках, там и сям разбросанных по гобе, можно наблюдать, как постоянно увеличивающаяся осыпь уже замаскировала собой почти всю прежнюю площадь гор, уцелевших только небольшим островком на вершине своего куполообразного пьедестала. Глава 8. Цайдам. 10-22 августа, 11-23 сентября 1879 года. О Цайдаме вообще. Местные монголы. Грабежи их орангынами. Северный Цайдам, его флора, фауна —